Глава 8. На утро, а по правде говоря, ближе к полудню, мне передали распоряжение князя Райгера готовиться к отбытию в обитель. Сам он умчался по делам. Траур ли, гости ли, а все же он предпочитал своими глазами видеть, что творится в округе. Вот это было нам как нельзя более на руку. Князь собирался отсутствовать не меньше 3 дней, а то и больше. И сказано было, что к его возвращению меня уже не должно быть в замке. Во всеобщей суете, пока служанки под руководством Мадиты носились туда-сюда, перетряхивая мои пожитки и укладывая их в сундуки, несложно было пробраться в зал трофеев. Он ведь не запирался. Любой гость мог войти и подивиться отваге и могуществу князей рода Керекск. Мне, правда, некогда было заниматься подобным. Я лишь обошла горномогучих. В прошлый раз не успела запомнить все до единого знаки, а потом в нерешительности остановилась перед масками сребролеких. Их в самом деле было очень-очень много. И даже если бы я захотела, то не смогла бы унести с собой больше 10. Не такие уж они легкие, как кажется. Рассудив, что даже если сребролики вспомнят давно ушедших, совсем старые маски вряд ли отзовутся, я взяла еще 2 из добычи прадеда Райгера и его предшественника. Я до сих пор не была уверена, что маска, присвоенная мною первой, сможет превратить меня в юношу, так что решила на всякий случай взять мужскую. Что же до второй женской? Была у меня одна мысль. Если все получится, то, может, мне и удастся скрыться незамеченной. Хотя бы ненадолго. «Мадита», — сказала я, вернувшись к себе, — «сможешь раздобыть такого болвана, на которого портнихи платья примеряют? Скажи мне, много чего нужно подогнать. Не стану же я стоять день-деньской с руками в растопырку». «Смогу, конечно, госпожа. Только ведь портниха сама придет. Этих куклы денег стоят. Неужто даст просто так?» «Ясно. Тогда попроси Динка сделать чучело из мешков и сена, чтобы на человека походило. Понимаешь? Голова, руки, ноги. Касаясь пакли, а платье мое наденем. Ну и скажи, чтобы оно не вовсе мягкое было. Пусть прутья какие-нибудь внутрь засунет, что ли». «Ага», — деловито произнесла она. «Вроде поняла. Сейчас бегаю». К ночи чучело оказалось у меня в комнате. И, право, Дик расстарался на славу. Не знаю уж, что наплела ему Мадита, но соломенная девушка, наряженная в мое повседневное платье, если посадить ее возле зеркала, да отойти подальше, в сумерках вполне могла сойти за меня. «Выезжать будем до света», — сказала Мадита, явно поняв мои мысли. «Темно еще, все сонные, глаз не продрали, да вдобавок холодно. Хотите, чтобы я вас, то есть эту вот куклу, взяла и в карету посадила? Лицо закроем вуалькой, плащом закутаем. Поди пойми, перебирает пугало ногами. Или я его обнимаю, расставаться не хочу, или попросту несу». «Именно так», — кивнула я. «Только если получится, как я задумала, особенно притворяться и не придется. «А вы будто колдовать умеете, госпожа», — опасливо спросила она. «Нет, но хочу попробовать». Я вынула женскую маску. Даже если ничего не выйдет, она останется на чучеле. Вот и доказательство. «Госпожа, ну а тогда вас уже не просто так искать начнут, а как зловредную колдунью». «А кому я причиню вред этим своим обманом? Только Райгеру? Как же, невеста от него сбежала». «Но вот увидишь, он об этом болтать не станет. А в обители все языки узлом завяжут, как ты выражаешься. А вам с Динком лучше убраться из замка, пока хозяина нет», — добавила я. «Не то и тебя обвинят в пособничестве колдовству». «Это уж точно, госпожа», — серьезно ответила она. «Ну да мы с ним уже потолковали. Как вас проводим, так и пойдем, куда глаза глядят. У нас, поди, сундуков с добром не нажито. Что на себе унесем, того и хватит». «И куда ваши глаза глядят?» «Далеко, отсюда не видать», — проворчала Мадита, почему-то очень не любившая вопрос «куда». Но пояснила. «Динк по молодости в лесах промышлял. Потом старому князю попался. Тот смилостивился. На первом же суку вешать не стал. Приказал отработать. Ну так Динг давно отработал тех зайцев с тетеревами. Силки он ставить не разучился, так что с голоду не помрем. Да и вообще, он говорит, в лесу пропасть — это постараться надо. А до зимы еще далеко. Уж найдем крышу над головой. А ты леса не боишься после того... Я осеклась. Странно сказать, госпожа. Не боюсь, — серьезно ответила она. Наоборот, будто тянет туда. Вот про крышу над головой заговорила, так чуть не добавила. Мол, если не найдем, берлогу обустроим, да перезимуем как-нибудь. Но сдается мне, до первого снега мы успеем убраться подальше. Это если Райгар облаву не устроит. Так сперва он вас искать станет, а нас еще когда вспомнит. А кто может знать, куда я подевалась? Кто со мной с утра до ночи был? Ты первая на подозрении и окажешься. Наизнанку ведь вывернут, если станут допытываться. Не слышала ли ты от меня хоть полслова о том, в какую сторону я подалась? Значит, попадаться княжеским людям мне не резон, преспокойно заявила Мадита и сверкнула темными глазами. И не говорите, госпожа, мол, если б не вы, жила б я мирно да спокойно, задинка вышла. Нет, права была госпожа Вианна. О чем ты? О том, что не в моготу мне в четырех стенах, серьезно ответила она. Что в обители, что здесь. Тесно, дышать нечем. В лесу вот другое дело. Над головой небо, да кроны древесные. Кругом чудо чудное, что зимой, что летом. Я, госпожа, иногда думаю, может, я вовсе и не из крестьян, а из каких-нибудь лесовиков. То-то и одежа на мне была незнакомая. Что за лесовики? Не поняла я. Да есть такие. Живут себе в самой глуши, подальше от княжеских людей. Не в раз их найдешь. Издали заметят. А то и зверьё лесное им просвистит, пролает, что чужаки идут. Так они подхватятся и ищи, свищи по чащобе да болотам-то, — пояснила она. Охотятся они, мед собирают, пушнину добывают опять же. Из дерева хорошо режут, корзины плетут и всякое такое. Украшения даже делают. А потом меняют на зерно и прочее. Я даже тут на ярмарке таких видала. И не раз. Да вот голова дурная. Не сообразила подойти спросить, не пропадал ли у них кто. «Думаешь, мало детей в лесу теряется?» — вздохнула я. «А вдруг бы кто вспомнил?» — упрямо повторила она. «А так или иначе, в замке я не останусь. Динг по лошадям скучать будет. Привык уже. Ну да ничего. Пса охотничьего заведет. Он говорил, был у него такой. Умник-разумник, волчьих кровей. Росли они вместе. А когда Динка поймали, то пса подстрелили. Он защищать кидался. Так он и не знает, остался ли тот жив, смог ли уползти. Даже если и так. Уж сколько прошло, собаки столько не живут. Сказала я, подумав, что если это был потомок чутконосых, то мог и дождаться хозяина. Ну да, а он все верит, что жив его волчок. Мадита утерла глаза, шмыгнула носом и спросила. Может, мы вместе ушли бы, госпожа? Говорю ведь, в лесу не в раз сыщут, даже и с собаками. Динг знает, как следы путать. Уж не пропадем. Я бы рада, — тихо ответила я. Но мне нужно совсем в другую сторону. Туда. Я взглянула за окно. Сейчас горы были вовсе неразличимы, скрытые низкими серыми облаками. Еще и дождь зарядил мелкий-мелкий. При таком... На расстоянии вытянутой руки ничего не разглядишь. А думаешь лишь о том, как бы поскорее оказаться под крышей. Погоды лучше и придумать нельзя. «Когда меня отправляют?» — спросила я. «Завтра на рассвете, госпожа», — ответила Мадита. «Я пыталась сказать, мол, то да сё, не готова». Говорят, «ничего, позже пришлют». «Да и зачем вам в обители столько добра? Чай не на балах красоваться едете». «Ясно». «Тогда проверь засов. Попробую, получится ли. И не вздумай закричать». Я взяла свою маску. Надо же. Привыкла именовать ее своей. И приложила к лицу. Мадита испуганно ойкнула, но тут же умолкла. «Что ты видишь?» — спросила я, повернувшись к ней. «Вернее, кого?» «Так вас же, госпожа!» «А теперь...» Мадита прижала руки ко рту и округлила глаза, когда лицо мое начало меняться. Черты его заострились, подбородок стал тяжелее, Нос из прямого сделался ястребиным, глаза стали карими, густые брови легли над ними тяжелыми дугами. «Вылитый!» — прошептала Мадита. «Только глаза, как у старого князя. А еще уши!» «Что уши?» — не поняла я. «Уши у него не такие. У вас они маленькие и прижатые. А у него оттопыренные и мочки крупнее». «Надо же, я и не замечала», — поразилась я. «Гляди, так похоже?» «Да, да. И еще, госпожа!» Мадита хихикнула в кулак. «Еще кое-что забыли». «Что?» «Так у парней же кадык есть!» Я едва не выругалась вслух и подправила внешность. «Надеюсь, штаны с меня никто снимать не будет, потому как изобразить такое отличие маска вряд ли способна». «И кожа должна быть погрубее», — продолжала Мадита. «Князь бороду с усами не носит. Это нынче не принято. Но щетина-то у него давно растет. «Точно», — кивнула я. Еще не забыть бы, что растет она, может, и не быстро, но постоянно, а в пути не до бритья. Похоже?» «Ага, ага. Так лучше и оставить. Поди разбери. 2 дня путник в дороге или больше?» Поняла она мою мысль. «У юнцов все же не так борода кустится, как у мужиков постарше. А у светловолосых она еще и пореже будет». Я вспомнила одного из отцовских друзей. Расти. Это был могучий, солнечно-рыжий здоровяк с такой бородой, под которой я, когда мне было 5 лет, могла спрятаться целиком. По обычаю своего народа, он замысловато заплетал и ее, и буйную гриву по пояс тоже. И право, таким косом позавидовала бы любая девица. «Мадита», — спохватилась я. «А голос-то?» «Голос девчачий», — удрученно ответила она. «Но, может, вам прикинуться простуженной? Сипеть да кашлять?» «Как же я об этом не подумала. Лицо лицом. Фигура моя сойдет за мальчишескую. Но голос у меня все равно девичий. Вряд ли маска умеет и его менять. Хоть немного бы пониже, погрубее, чтобы сойти за юношу, у которого голос недавно переломался». «Если только так. Но долго ли я смогу притворяться?» — вздохнула я. И Мадита опять ойкнула. «Да я и сама услышала. Сперва я заговорила ломким баском, а в конце дала петуха». «Выходит, долго», — засмеялась она. «Вы сейчас в точности как князь говорили, когда у него голос менялся. Сурово так отчитывает кого-нибудь, а потом на комариный писк срывается». «Хорошо», — решила я, снова взглянув в зеркало. «Нужно запомнить этот облик. Конечно, не Райгар один в один. Он пошире в плечах и массивнее. Но если особенно не приглядываться...» И та же Мадита говорила. «Мало ли таких княжат кругом живет-поживает». Мне показалось, на маске вспыхнули искры в тех местах, к которым я прикоснулась, чтобы снять ее. Но должно быть... Это был отблеск свечей. «А знаете, госпожа», — сказала Мадита, опасливо разглядывая серебряную лучину. «Сдается мне, я такие уже видела». «Конечно, видела. Их в зале трофеев полным-полно». «Ну, я туда и носа не кажу. Разок на пороге постояла, да и пошла во свояси. Больно уж жутко», — покачала она головой. «И я неправильно сказала. Не такие. Не серебряные уж во всяком случае. Тени блестели». «Да, верно. Из коры они были. Вместо волос — ветки. Вместо бород — мох да трава». «Ты о чем, Мадита?» Встряхнула я ее за плечо. «Сама не знаю, госпожа», — обескураженно ответила она, помотав головой, словно только что проснулась и пыталась избавиться от сонной одури. «Как будто картинки в голове появились. Дремучий лес, деревья в 3 обхвата. На поляне костер большой-пребольшой, а вокруг него пляшут так, что земля гудит. Палая листва вихрем завивается, и шишки с веток валятся. И все в личинах из коры и лыка. И мужики с парнями, и девки с бабами. Тех по венкам отличить можно. А одежда одинаковая. Рядом дичь жарят, пекут что-то. А еще ягодное вино льется, духовитое. Малина, ежевика, брусника, черникой, земляникой. На весь лес запах стоит. И я тоже пляшу со всеми вместе. И до того мне весело». Мадита помолчала и добавила. Неужто я и впрямь, когда заблудилась, на лесных хозяев набрела? Говорят, они могут так закружить, что и имя свое позабудешь. Вот прямо как я. А что после было? Вспомнить можешь? Осторожно спросила я. После? Она задумалась. То ли птица крикнула, то ли волк взвыл, и под деревьям вдруг гул пошел. Сучи затрещали, и сразу веселью конец. Костер засыпать начали, куда-то все подевалось. А потом засвистело, застучало, загудело, и огонь поднялся выше самой высокой ели до небес. По ней поднялся, а после ничего не помню. Нет. Мадита сжала голову руками. Помню, яма какая-то. Там тепло было, зверем пахло, и что-то такое большое ворочалось. Потом я проголодалась и пошла, куда глаза глядят. А потом были люди, те, что в обитель меня отвели. И их я уже хорошо помню. Это что же такое, госпожа? Ты, наверное, в самом деле из лесного народа, — ответила я. То, что ты описала, похоже на праздник урожая или перелома года. У нас почти так же его справляли. С плясками, масками, угощением и кострами до небес. А что же случилось? Видно, вас нашли. Ты сказала, птица прокричала, или волк взвыл. Предупреждали, значит. Но такое веселье в раз не свернуть. Вот, наверное, промешкали. Тут-то охотники и налетели. Ель загорелась. Сама понимаешь, в лесном пожаре тебя могли попросту потерять. А если родители погибли, я умолкла, потом добавила. После, наверное, ты в чьём-то логове пряталась. А что память отшибла? Не мудрено. От испуга-то. Я старше тебя была, и то не помню, что случилось. Только огонь. И старый князь еще удивлялся. Что в Сайторе могло так гореть? Камень ведь не лес. «Почему же я теперь-то вспомнила?» — шепнула Мадита. «Откуда мне знать?» «Ну разве? Дин Калеси, наверное, все уши тебе прожужжал. Ты сама о нем заговорила. О лесовиках мне рассказала. А как маску увидела?» Все одно к одному и сошлось, предположила я. Вот оно что, протянула она. Ну, раз так, значит, нас с ним судьба свела. И дорожка наша прямиком в дремучий лес. Его дремучего теперь поискать, конечно. Много свели. Но Динг места знает. Глядишь, впрямь какая-нибудь родня отыщется. Не моя так его. А нет, и вдвоем не пропадем. Праздник урожая на той неделе, напомнила я. Ты сама говорила, что лесовики приезжают на ярмарку. Подождите их где-нибудь. Может, удастся столковаться. Прибьетесь к их обозу. Да какие у них обозы, госпожа? Зафыркала Мадита. Все на своем горбу тащит. Откуда в чищобе вьючная скотина? Зимой, Динг говорил, можно собак в санки запрячь. Но много ли они увезут? А то еще он слыхал, где-то оленей приучают упряжки ходить. Но это не в наших краях, а много севернее, где лошадь вовсе не прокормишь. Это смотря какую лошадь, пробормотала я, вспомнив мохнатых горных скакунов. И не придирайся к словам. К обозу, не к обозу. Главное, если к их компании пристать, меньше внимания привлечете. Считает их кто-то, что ли. Оденетесь, как они, и... Попробуем, госпожа, кивнула она и покосилась на маску. «И как вы не побоялись эту штуку надеть?» Райгор велел, — ответила я. Пошутить хотел. А я сообразила, как можно ее использовать. А теперь помолчи. Я хочу испробовать кое-что. Вдруг все же получится. Сперва я хотела просто надеть вторую женскую маску на чучело. Но потом подумала. А как я объясню, какой облик принять? Надо было сперва снять отпечаток своего лица, так же, как мастера. Тут я невольно поёжилась. Отливают посмертные маски для надгробий. Для князя Докора тоже сделали такую. Сперва воск и глина, потом металл и чеканка. Я слышала, как это обсуждали. Вторая маска на ощупь была такой же ледяной, как первая, но повиновалась столь же охотно. «Застынь», — попросила я мысленно, увидев в зеркале свое отражение. «Сохрани мои черты. Не меняйся». Не показывай мешковину и солому вместо лица. Побудь мной хотя бы недолго. Когда я сняла ее, маска по-прежнему казалась металлической, Но стоило примерить ее на чучело, Мадита тихо взвизгнула и зажала себе рот руками, когда соломенная кукла вдруг обрела мое лицо. Не отличить от настоящего, разве что неподвижное. Но этого, как она сама и сказала, под вуалью видно не будет. «А говорите, колдовать не умеете», — прошептала она. «Умела бы, давно бы сбежала отсюда», — ответила я, растирая замерзшие пальцы. «Это не я, Мадита. Это маски. Их хозяева могут притвориться кем угодно. И видишь, у меня получилось использовать их наследие. Похоже, вышло». «Не отличить! Если бы еще моргала!» Мадита осторожно коснулась лица чучела кончиком пальца, как когда-то платье куклы. «Холодное какое!» «По такой погоде не мудрено замёрзнуть. Да и не будет мне никто за лицо хватать. Так, плащ, перчатки. Давай, помоги. Надо ее закутать, чтобы никто ничего не заметил». В четыре руки мы живо управились. А потом Мадита еще уложила для меня вещи Райгера. Она умница. Принесла его дорожные костюмы. Уже не новые, но еще крепкие. И несколько смен белья. А вот обувь мне пришлось надевать свою. У меня нога была намного меньше. «Я, значит, сейчас вас провожу, госпожа», — тихо сказала она, удостоверившись, что я ничего не забыла. «А утром вот ее куколку нашу отправлю. Покручусь, поверчусь на глазах. Потом вроде как пойду в ваших покоях порядок наводить. А то после отъезда все разбросано. Беда просто. А как все своими делами займутся, мы с Динком и уйдем, даже и не таясь особо. Он уж наши пожитки перетаскал в одно укромное местечко. Оттуда мы в ночь дальше двинемся. А долго ли ехать до обители? В карете как раз до вечера колыхаться придется, особенно по такой слякоти», — ответила она. «Ох, госпожа, говорить-то эта ваша маска не умеет!» Я покачала головой. «А ну как, спросят, не надо ли вам чего, попить или там?» «Ну уж ничего не поделаешь», — вздохнула я. «Да и вряд ли сразу пристанут. Утро раннее. Карета, как ты говоришь, еле колышется. Вот я и уснула. Если я не прикажу остановиться, не станут ведь?» «Не должны. Кому охота лишнее время тратить? Поскорее бы до места добраться, согреться, обсохнуть. Тогда будем надеяться, до самой обители никто ничего не заметит. А если слуги и увидят по пути, что госпожа Лена молчит и не дышит? Как думаешь, что сделают?» «Ничего», — сразу ответила Мадита. «Скажут, что госпожа велела не беспокоить и задремала. Они не заметили. Хотя, конечно, влетит им». «За что?» «Они ко мне пальцем не притронулись, слова лишнего не сказали. Не должны их наказать». «А и накажут, не особенно жалко», — фыркнула она. «С вами такую охрану отправляют из любимого отряда князя, чтобы, значит, ничего с его невестой не приключилось. Проморгают, так им и надо». «Да они отбрешутся, госпожа. На колдовство все свалят, будьте уверены». Я кивнула и принялась переодеваться. Костюм Райгера был мне почти в самый раз. Разве что в плечах и поясе великоват. Ну да, велико немало. Вот поясаться потуже, плащ накинуть и сойдет. «Пойди посмотри, все ли уже спят?» — попросила я. «Скоро полночь. Пора». «Иду». Мадита выскользнула за дверь, а я напоследок присела перед зеркалом и сообразила вдруг. «А коса-то?» Ни я, ни Мадита об этом не подумали. А хорош был бы юноша с косой до пояса. «Тебе привяжем», — сказала я чучелу, сидевшему на моей кровати. И вынула нож. Небольшой, мне по руке. Очень острый. Динк раздобыл. Да не один. В дороге всякое случается. У Райгера были волосы чуть ниже плеч. Они красиво велись на концах. Девушкам нравилось. В дорогу, конечно, он собирал их в хвост. Вот и я перевязала косу пониже затылка крепким шнурком, примерилась и отхватила волосы ножом. Ну, как отхватила. Пришлось едва ли не пилить. Наверняка вышло неровно. Но было уже не до таких мелочей. Коса легла мне в руки. Толстая, тяжелая и холодная, как змея. А вернее, как пук прошлогодней слежавшейся соломы. Я уже хотела примерить ее чучело вместо той из пакли, как вдруг пальцы мои что-то защекотало. Это мои волосы рассыпались в прах у меня в руках, будто горели невидимым огнем. И невесомый пепел просеивался меж пальцев. Миг, и ничего не осталось. Ни пылинки на руках, ни одежды на полу. Будто и не было у меня никогда косы. «Значит, так тому и быть», — шепотом сказала я. Спрятала нож и посмотрела на себя в зеркало. Что ж, и впрямь похожа на юношу. «Кругом тихо, госпожа, можно идти». Эта Мадита проскользнула в комнату и опять ойкнула. «Простите, все не привыкну, как вы это...» Что ж, я встала и накинула плащ. «Значит, пора». «Госпожа, а может, когда я пугало в карету посажу, маску-то снять, чтоб вовсе никакого следа не осталось?» — спросила вдруг она. «В самом деле, кто к вам по дороге сунется? А так, если найдут эту штуковину, то...» «Могут опять начать охоту на среброликих», — сообразила я. «Хотя кто еще на кого охотиться станет?» «Нет, Мадита, не надо рисковать. Если мне удастся добраться до перевала, я их предупрежу, чтобы были настороже». Наклонившись, я дотронулась до лица чучела, своего лица, и подумала, вот бы не сам оборотень мог рассыпаться снежной пылью, а маска. Этак доберутся до обители, открою дверцу кареты, а внутри только соломенная кукла. А еще лучше вышло б, если бы она сгорела у них на глазах, исчезла бесследно, вот как мои волосы. Показалось мне, или невидимые сейчас линии рисунка на маске на мгновение вспыхнули алым. Наверное, просто свеча мигнула. «Госпожа, и вот еще, возьмите на дорожку». Мадита сунула мне глухо брякнувший мешочек. Я на ощупь, да и по весу поняла. «Это деньги. Ты с ума сошла? Где взяла?» «Где-где? Приданое себе копила». «Да в лесу. На кое эти монеты?» Преспокойно ответила она. И Динк отдал, что у него было. Себе оставили маленько, чтобы хлеба купить. И довольно. Прочее добудем. Ну и здоров хозяйки обители. Я кое-чего успела подцепить. «Мадита, ты...» «И не спорьте, госпожа», — перебила она. «Мы с Динком взрослые уже. Рукастые да выносливые. На работу всегда наняться можем. С голоду уж точно не помрем. А вы? Девчоночка еще. Едете невесть куда совсем одна, да без единой монетки. Нельзя же так. Ты тогда хотя бы мои украшения возьми», — вымолвила я, переждав спазм в горле. «Они приметные, да, но можно переплавить и тогда уж обменять». «Себе оставьте», — нахмурилась Мадита. «Мало ли, пригодятся. А мы с Динком, говорю же, не пропадем. Ни в лесу, ни в деревне. А вот куклу вашу я возьму, раз вы ее мне подарили. Хороша ты с ней будешь в чищобе. И тяжесть лишняя». «Так-то оно так, госпожа», — ответила она без улыбки, вытряхивая кукольные вещички из увесистого сундучка и увязывая их в узелок вместе с самой игрушкой. «Да ноша невелика, а оставлять ее жалко. Выбросят ведь. А так, глядишь, и впрямь мои дочки поиграют. А нет, другим девчонкам радость будет. Вот». «Дело твое», — кивнула я, а она вдруг вытащила из кармана вышитый платок. «Это вот еще возьмите, госпожа. Я еще в обители вышила, как умела, чтобы не позабыть знаки, которые на моей одежде были. Теперь-то уж не забуду, накрепко затвердила. А это рукоделие на память осталось. Пригодится хоть нос утереть». «Спасибо», — искренне сказала я, взяв подарок. «Ну что, готовы?» Я кивнула. Уж как Динк вывел Серебряного за ворота так, чтобы стража даже не шелохнулась, даже и не знаю. Расспрашивать было некогда. Впрочем, когда Райгора не было, за порядком следили в полглаза. А судя по винному духу, исходившему от храпящего стражника, не удивлюсь, если в бочонок был подлит отвар какой-нибудь лесной сон травы. Так или иначе, конь уже дожидался меня и ласково зафыркал, учуев. «Серебрушки его я как мог подкрасил, чтоб не так в глаза бросались», — негромко сказал Динк. «И гриву тоже. Оно, конечно, от дождя скоро снова облезет, но несколько дней должно продержаться. А там, если повезет, вы уже далеко будете, где этого коня и не видели, поди. Они видели, не вспомнят. Но краску все ж возьмите. Мало ли. Ты еще иконокрадством промышлял, спросила Мадита. Всякое бывало. Тогда точно не пропадем, усмехнулась она и обняла меня. Берегите себя, госпожа. А может, лучше все же с нами пойдете, а? Дождетесь утра, вон в той рощице за врагом. А потом уж мы потихонечку, полегонечку, да утечем подальше. Я покачала головой и тоже покрепче обняла ее. Это вы, лесные жители, шепнула я. А меня Гора зовут. Спасибо тебе, Мадита. И тебе, Динг. Может быть, еще когда-нибудь свидимся. Да не может быть, а точно. Невозмутимо ответил конюх, теперь уже бывший. Вот сейчас я видела, что он точно не из горожан и не из крестьян, а из вольного народа. Уж неведомо, какого именно. Старые повадки проявились, будто Динг скинул личину, под которой прятался столько лет. И движения сделались другими, плавными и быстрыми. И смотрел он иначе. И даже принюхивался совсем не так, как это делал бы обычный конюх. А совсем по-волчьи. Да и Мадита как-то изменилась на вольном воздухе. Обычно такая милая и уютная. Теперь она почему-то напоминала мне медведицу. Та с виду тоже. Мягкая, пушистая и неуклюжая. Только не вздумай ее разозлить. Не убежишь, догонит. А уж если попадешься в когти, пиши пропало. Поезжайте, госпожа. Мадита вытерла глаза тыльной стороной кисти. И не забывайте. Я вас не забуду. Да не нас, а про кадык и щетину, фыркнула она. И я тоже засмеялась, поцеловала ее на прощание. Одинку крепко пожала руку. Миг, и я в седле. И серебряный пошел сперва ровным шагом. Потом все быстрее и быстрее. Я не стала оборачиваться. Примета дурная. И знала, что Мадита с Динком не смотрят мне вслед по той же причине. Теперь нужно было надеть маску и не забывать, что отныне она должна стать моим лицом. Я больше не девушка по имени Альена Сайтор, а юноша Ленни Тор. А вот почему мы так похожи с молодым князем Райгаром, это уже совсем другая история. И я, быть может, расскажу ее любопытным, но не за даром. «Вперёд!» — шепнула я Серебряному. «До утра нужно убраться подальше отсюда». Конь коротко проржал, дескать, ясно, и двинулся походной рысью. Он сам менял аллюр, как привык, наверное, за много лет службы. А шаг у него был таким ровным, что хоть спи в седле. Мне, однако, было не до сна. Я размышляла, как быть дальше. Ясное дело, когда Райгар поймет, что пташка упорхнула, все пути к перевалу будут перекрыты. И случится это очень скоро. Ведь он наверняка рассудит, что я помчусь именно туда. Прорваться на всем скаку. Так ведь и там, и на дорогах полным-полно княжеских людей. И пусть я знаю кое-какие тропы, могу позвать чутконосых. Уж узнают они меня, наверное, даже в маске. Шансов пробраться в Сайтор незамеченный слишком мало. Добраться до моей дальней родни, Литонов, не минуя перевал, невозможно, если, к примеру, поехать кружным путем. Да я и не слишком хорошо представляю, как их искать. Ни разу там не бывало. Остается только рыцарь Раве, а я даже не знаю, жив ли он еще. Но если нет, его наследники приютят меня. Однако до них путь тоже не близкий. И там тоже будут искать, как только Райгар вспомнит старика. Видела же его на том балу. Но, может, не обратил внимания? Не стала бы я на это рассчитывать. Он памятливый. Однако выбирать не приходилось. И я повернула Серебряного прочь от перевала на восход, вдоль горного хребта. Владения Раве располагались в предгорьях, и добраться туда нужно было до того, как ляжет снег. Если заметет дорогу, одинокий путник уже не проберется, а обозы туда ходят нечасто, особенно зимой. Я рассчитывала успеть до первых заморозков. Зима, судя по всему, не торопилась. Но если не выйдет, на что жить? Денег, судя по весу мешочка, было не так уж много. Припасов у меня с собой лишь столько, сколько может увести путник. А серебряного ведь тоже нужно кормить и обихаживать. Пока еще не сошла трава, но он же не горная лошадка, чтобы жить на одном лишь подножном корму. А овёс нынче дорог. Если я застряну где-то, подумала я, придется продать коня. Либо уж влезть в долги у хозяина какого-нибудь постоялого двора, а потом удирать темной ночью, не расплатившись. Надеюсь, до этого не дойдет. Вздохнула я и похлопала серебряного по шее. Он ответил коротким согласным ржанием и прибавил шаг.